Итак, понемногу у него зародилось твердое решение. К обычному любопытству это имело мало отношения. Ему просто казалось, что пришло время прикупить себе козырей. То ли инстинкт вел, то ли опыт, но сердце настойчиво вещует. Нужно узнать о происходящем немножко побольше, чем соизволил рассказать Пашка. Оказавшись в здании, он сразу же направился в кабинет Земцова. С порога спросил, демонстрируя дипломат: «Узнаете?» «Первый раз вижу», — спокойно ответил тот. «Учтем», — проворчал Петр. «Нужно открыть этот чемоданчик так, чтобы потом можно было без труда запереть снова. Предварительно нужно убедиться, что внутри нет ничего способного бабахнуть. И, наконец, забыть обо всем этом. Я ставлю задачу для немедленного исполнения». Он говорил сухо, деловито, напористо, так как и следовало разговаривать с привыкшим к некоему подобию воинской дисциплины ГБшником. Кроме того, не следовало предоставлять Земцову время на раздумья. Где раздумье, там и удивление. Именно этот тон подействовал. Земцов проворно встал. «Пойдемте». Петр немного удивился, но последовал за ним, не задавая вопросов, и правильно сделал. Они спустились в подвал, где за металлической дверью с кодовым замком у Земцова размещалось что-то вроде научно-технического отдела, о котором Пашка просто обязан был знать. Ну вот и хорошо, что не стал расспрашивать с дурацким видом, куда они, собственно говоря, идут. Пришлось бы лишний раз ссылаться на выпадение памяти, а этим не стоит злоупотреблять. Субъект интеллигентного вида в очках и белоснежном халате, выслушав Земцова, преспокойно кивнул и, подхватив дипломат, скрылся за неприметной дверью в углу обширного помещения со стеллажами, где наличествовала масса интересной электроники. Минут через пять он вышел и скучным голосом объявил: «Рентген показывает, что там только бумаги и пара видеокассет. Ни намека на взрывчатку. Открыть?» «Сделайте одолжение», — кивнул Петр. Интеллигент кивнул, достал из стола несколько блестящих приспособлений, выбрал из них, подумав, парочку, склонился над дипломатом, и через несколько секунд крышка щелкнула и приподнялась. Земцов невольно потянулся заглянуть, но Петр быстренько взял дипломат. «Спасибо, на этом все». Поднялся к себе. Велел Жанне ни с кем его не соединять. Сел в кресло, поставил дипломат на колени и не спеша поднял крышку. Две стандартные видеокассеты и четыре плотных толстенных конверта. Недолго поразмышляв, Петр решил начать с видеоряда. Камера, жестко закрепленная на высоте примерно 2 метров, фиксировала широченную импортную постель с отвернутым покрывалом. Слышалась негромкая музыка, женские голоса, смех. Потом появилась блондинка лет 40, красивая, холеная, с бокалом в руке. Она допила, поставила бокал на лакированный столик и встала лицом к камере, чуточку смущенно улыбаясь, оправляя коротенькое черное кимоно с золотыми китайскими драконами. «Опять», — горестно покривил губы Петр. Появились еще две фемины в купальниках, определенно под хмельком. В одной Петр моментально опознал Мариану, вторая ему была решительно незнакома. Не тратя даром времени, новоприбывшие подступили к блондинке. Первое время она для приличия жеманилась, хихикала и отстранялась, но очень быстро позволила снять с себя кимоно и понеслось в лучших традициях студии Терезы Орловски. Очень быстро у Петра создалось впечатление, что игривая блондинка не подозревает о камере, а вот остальные двое прекрасно знают, что их кувырканья фиксируются на пленку. Они постоянно старались, словно бы невзначай, расположить блондинку так, чтобы ее личико попадало в кадр как можно чаще, и им это отлично удавалось. Ничего не подозревавшая дуреха старалась изо всех сил. Петр вскоре решил, что узнал достаточно, перематывал пленку на ускоренном просмотре, пока не определил, что продолжалось это действо 1 час 41 минуту с какими-то секундами. Вернулся к концу, пустил в нормальном режиме. Томно, с сожалением проворковав, что ей пора, блондинка подхватила кимоно и вышла, а эти двое, переглянувшись, ухмыльнулись друг дружке с видом полного удовлетворения. Марианна подошла вплотную к камере, что-то сделала, и экран погас. Пошла чистая пленка. «Это, однако, не просто развлечение», — подумал Петр. «Тут кое-чем другим попахивает, что именуется сбором компромата на ничего не подозревающее лицо». На второй кассете недавний знакомый Петра и давний партнер Пашки, господин Рыжов, возглавлявший банк «Шантарский кредит», около 2 часов незатейливо развлекался с девицей годочков 14. Поначалу она выглядела вполне невинно, отнюдь не потасканная, смазливая мордашка, не отмечена печатью порока. Но потом, когда разделась, стала вытворять такое, что Петр только крутил головой да покрякивал. Где-то на середине появилась еще одна, на вид и вовсе сущая соплячка, но подруге мало в чем уступала. Вдвоем они, в конце концов, вымотали господина Рыжова до полной прострации. Когда запись кончилась, Петр, подумав пару секунд, прошел к селектору и вызвал Земцова. Спросил небрежным тоном. «Андропыч, извини, я совсем запамятовал. Где трудится супруга господина Корсавина?» «Директор колледжа Регина?» Почти сразу же откликнулся Земцов. Петр, не мешкая, спросил тем же естественным голосом. «Слушай, а можно сказать, что это самое элитное частное учебное заведение в нашем богоспасаемом граде?» «Пожалуй, что», — деловито ответил Земцов. «В тройке лучших. Блондинка лет 40, симпатичная, некрашенная, обычно носит треугольные серьги с изумрудами?» «Точно». «Молодец я», — сказал Петр. «Тренирую память. И ведь возвращается клятая. Ладно, спасибо». Встал, прошелся по кабинету, кривя губы в ухмылке. «Что ж, многое на ходу просек совершенно правильно. Должно быть, самого господина Корсавина то ли не удалось завлечь в подпольную киностудию, то ли такой вариант показался Пашке не в пример предпочтительнее. В самом деле, компромат не из хиленьких. Провинция на многое смотрит довольно-таки пуритански, не в пример столицам. И если вдруг станет известно, что директриса одного из лучших шантарских частных колледжей, она же супруга высокопоставленного чина областной администрации, в свободное время развлекается лесбийскими групповушками, эффект будет убойный.